Ваше присутствие здесь говорит о том, что вы сочувствуете страдальцам России. И для нас очень ответственен этот момент, потому что Иосифу, когда он был в темнице, и когда он страдал, он сказал виночерпию: «Когда тебе будет хорошо, вспомни обо мне». Теперь, когда Господь дал свободу нашей семье, мы не имеем морального права забыть о тех страдальцах, которые сегодня в тюрьмах. Как некогда некий муж македонянин предстал пред Павлом и сказал: «Приди в Македонию и помоги нам». Я была свидетелем бесконечных гонений в России на верующих. Когда мне было только 20 лет, эти гонения начались уже в России. И они продолжались всю долгую жизнь мою. Это не были только гонения на одну нашу семью. Хотя мой муж умер в тюрьме, он отказался иметь преимущество жизни прекрасной, свободной за рубежом и решил страдать и умереть с русским народом. Это был трудный путь. Скитание с сыном в Сибири и в других местах. Я была свидетелем ужасных гонений, когда семьи были совершенно оставлены. Но, как сегодня мы слышали, тема нашей собрания: гонимы, но не оставлены. Еще пророк Иеремия говорит: «Вот я, Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Наша семья и все сегодня, которые сегодня и вчера говорили с этой кафедры, они испытали тюрьмы и гонения. Но Господу было угодно, чтобы мы сказали о Его силе, могуществе и о Его великой любви. В 60-х годах были изданы указы, по которым было совершенно невозможно воспитывать детей или собирать сестер, матерей и говорить о Христе или воспитывать их. Но Господь, Он могущественный, Он все может сделать. Он повел церковь свою путем испытаний, и Он вложил в сердце верующих о том, чтобы помогали семьям. Положение этих семей очень изменилось. Господь не оставил их. Вот брат передо мною говорил, как пришла к нему помощь. Мы не были забыты, но Господь положил на сердце верующим христианкам. Он дал смелость в их сердце и решительность, чтобы они могли организовать себя и пойти навстречу этим бурям, взять на себя эту решимость говорить о гонениях. Вы имеете здесь очень маленький уголок, который говорит о работе этих сестер. В течение 18 лет они постоянно подвергаются гонениям, но их обязанности все больше и больше ширятся. Они мало того, что они сообщают верующим о всех гонениях и арестах, они пишут ходатайство своему правительству об освобождении, о прекращении гонений. И чем больше увеличиваются гонения, тем больше расширяются их обязанности. Это очень трудная работа в условиях Советского Союза. Идеология атеистов такая, чтобы делать зло верующим, но чтобы никто ничего не знал. Я должна сказать, что Господь благословил этих женщин. Подробно вы можете узнать о них, о каждой из них, которые принесли жертвенную жизнь. Но Господь не оставляет. Я должна вам сказать, как Господь помогал и мне, когда я была в тюрьме. Не было никакой надежды остаться живой. И на это рассчитывали КГБ и другие организации. Но Господь хранил. Это великое чудо, что я сегодня могу стоять перед вами. Господь, для Него ничего нет невозможного. И я свидетельствую это перед вами. Но я хочу сказать также, что очень много мы благодарны за молитвы, которые Запад возносил Господу за нас. Можно пройти мимо страданий, можно не заметить их. Вы помните, как было, священник прошел мимо раненого самарянина, но добрый самарянин остановился и перевязал раны. Теперь, когда эти дни нахожусь здесь, мои мысли там, в этих камерах и в этих тюрьмах, с теми, которые арестованы в последнее время, это бушующее море гонений сейчас особенно действует в России. Уже за эти месяцы, как мы здесь, арестовано более 30 христиан, которые главным образом это пасторы и работники для дела Божия. Дорогие друзья, я прошу вас молиться о них и также и обращаться с ходатайствами о том, чтобы облегчили участь или судьбу русских христиан. И Господь все может сделать. Благодарю вас за то, что вы делали, и буду надеяться, что вы не забудете и о России, о тех мучениках, которые там находятся. Бушует житейское море, греховною страстью кипит, вокруг слезы вопли и горе, душа изнывает болит. Мы боремся силы теряя, житейское море, темно непроглядно вокруг, смотрю я со скорбью во взоре, не знаю, кто враг мой, кто друг. Силы теряем, но верим, поможет нам Бог. И тихую пристань узнаем, та пристань небесный. Бушует житейское море, маяк на нем огонек, ладья наша с бурею спорит, огонь маяка нас привлек. Силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, как пристань небесный чертог. Бушует житейское море, свирепо и грозно шумит, за мраком не видно. Господь.